Мы начинаем наш второй урок из цикла «Зоар Тес». Первая часть урока посвящена Зоару. Мы находимся на странице 33. Новый абзац в правой колонке, внизу строчка 35. Напомним, мы находимся в отиот, в буквах Раби Амнон Саба, раздел из Зоара, очень важный раздел. И мы закончили на том, что о значении того, что буквы предстали перед троном Творца, каждая пыталась утверждать, что она наиболее пригодна для создания ею мира. И что это ман, поднятие букв снизу вверх. Буквы это Зейранбин и Малхут. И они поднимаются в Бину. И Бина это Творец, который от него исходит Мад. То есть ответ, излучение на то, чтобы наполнить ту недостачу, которая выражается запросом, молитвой, называемой ман. Сокращение от Майнуквин, женские воды. И вот теперь он продолжает. 35-я строчка. Очень-очень-очень важная. Это целая, будем говорить, абзац вплоть до 29-й строчки следующей колонки. Очень-очень важная, где он нам очень глубокие, секретные вещи рассказывает. 35, строчка 35, правая колонка. Вегиней адруш азе шеляутиот гу амук 36 миколь амук увегдей леваро в эфесма Этенлаха 37 Гагдама Кецара Аль Гакфошель Гадруш Газе. И вот это пояснение букв, оно глубокое из 36 самых глубин и самых глубоких. И увехдей лева роба эфес ма, и чтобы его каким-либо хоть как-нибудь пояснить, объяснить. Этен лаха 37 агдама кецара, я тебе дам здесь небольшую коротенькое видение. Аль гакафоша ля друша зе, которая касается только лишь поверхностно этого пояснения. 36. Вегу. И это состоит в том. И оно состоит в том. Кибрията улам. А я еще не читал. 38. Вегу. Кибрията улам. Пирушо, Шекалюль, Выквоем. Тридцать вот девять. Баофен. Шеюхаль гаулам литкаем. Велигмор гакавана. Один. Строчка один левой колонки. Шеалеха нивра. Точка. Винуда. Шезе лумадзе аса два элоким. Точка. Шепирушо. Шехнекнегет. Коль коах шееш бигдуша. Три. Аса хакадош поругу хох шакуль беситра ахра хнегет хагдуша. Четыре. Кмош еш далет оламот абия дигдуша. Кен еш далет оламот абия детума а хнегдам. В аликен шесть баулам асия ло юкар бен овед элоким лило сем авдо. Шепирушо. Шеэйн бирур клаль бен кдуша восемь летума а улефизе каше девять меоде эхевшар леолам шеиткаем ки эх десять нада легавдиль бен тов лера бен кдуша летума а. Мы закончили со строчкой 10. Возвращаемся к строчке 38, правая колонка. Он начинает объяснение. Вегу, и оно состоит в том, киеврията олам пирушо, ибо создание мира, значение его состоит в том, шехлалу уквоем, чтобы завершенное завершилось, чтобы было завершенным, чтобы завершилось и чтобы выстояло оно. Баоф 39. Баофен шеюхал гаулам литкаем велигмора кавана. Что таким образом, чтобы мир мог быть устойчивым, и чтобы он мог лигмор, и чтобы он мог завершить акавана, намерение его, план его, шалега невра, в котором он был создан, по которому он был создан. Первая строчка после точки, левая колонка. Очень внимательно здесь надо. Винуда шезе леумадзе аса два элоким. Известно, что одно против другого создал Творец. Точка. Шапирушо, что это значит? Шекнегет коль коах шееш бигдуша, что против каждой силы, которая есть в святости, три. Асага Кадош Баругу сделал Творец Хоях силу Шакуль Баситра Ахра Кнегетак Душа, сделал он силу сбалансированную, такую же равнодействующую, будем говорить, в ситра ахра, в другой силе, в другой ситра ахра, с другой стороны, точно сказать. То есть и чистая. Хнега так душа против святости, то есть напротив ее. Одно параллельно другому. Четыре. Кмош еш далет оламот абиядек душа. Так же, как есть четыре мира абия, отсилут брия и цира, сия, святости, кем, два, пять, еш далет оламот абияде тум ахнег дам. Так же есть четыре мира абия, нечистых, нечистых, против них, против, против них, напротив них, параллельно им. Ва алькен, шесть, и поэтому баулама сия ло юкар бен овет элоким лело овет. И поэтому в мире асия, очень важно, он говорит, в мире асия нельзя выявить, нельзя узнать точно, а точнее, и нельзя узнать разницу между, нельзя узнать разницу между работником на Творца, на Элоким, работником на Творца и на неработника на него. Шапирушо, что это значит? Шаэйн бирур клаль бен кдуша восемь летума, что нет бирура, нет ясности, совершенно нет между святостью и нечистотой, да, в мире асия. Улефизе каше девять меот, и поэтому очень трудно, имеется большая трудность. Эх, эфшар леулам, шиткаем. Как же возможно для мира, чтобы он был устойчивым? Ки эх, десять, но да, нада, легавдиль, бентовлера, ибо как же нам знать, как разделить между добром и злом? Бен кедушалы тум, а между святостью и нечистотой. 11. Амнам еш бирур эхад хашув меоде. Однако есть очень важный, один очень-очень важный бирур, ясность. Очень важное есть. И это она состоит в том, вегу. Ки 12. Кель ахер истарес вело абит при. Ибо, и он дает слова Зогара, ибо другой бог, он имеется в виду нечистота, называется Эль-Ахер, другой бог. Ибо другой бог, он кастрирован. Очень внимательно здесь слушай. Он кастрирован, вело абит приял, не дает плодов, плода. А таким образом мы можем его узнать. И что? Он кастрирован, и он не дает плода, то другой бог, если прицепиться к кому, сейчас мы расскажем. Слушай внимательно. То есть Другой бог, он кастрирован и не дает плодов. Он не созидательный. То есть нечистая сила, не за что зацепиться. Смотри. Это я немножко добавил от себя. А он сказал просто так. Ибо 12. Келяхер, чужой бог. Другой, не чужой, другой бог. Он кастрирован. Он евнух. И не дает плодов. Валькен. Ханихшалим. 13. Бог. Лехлалехет бедархей абияды тума. И поэтому оступаются люди в нем, чтобы идти путями абия, четырех миров, миров нечистых. Митьябеш. Он говорит так, что поэтому те, которые оступаются в нем, через него, чтобы идти и идут путями абия нечистот, нечистых сил, этот человек, который идет этим, митьябеш, 14, Микорам, Митьябеш Микорам, в Эйнлахем Шум Пирот Руханиот Лавраха. Смотри, очень и очень и очень и очень важно, что те, которые оступаются, то есть ошибаются, увлекаются нечистым Богом, другим Богом, как он называет, который, как мы говорили, его свойство, что он евнух и не дает плодов, а те, которые к нему прицепляются, то и чтобы идти его путями, тогда, смотри очень внимательно, митьябеш, тогда осушается их источник. И у них тогда нет, абсолютно не становится, нет у них тогда фрукта, так сказать, плода, духовных плодов, чтобы быть благословленными для благословения. Очень-очень тонко. 15. Вэгэм новлим вэголхим адшенист адше нистамим легамры. И они, смотри, что он говорит, и они вянут и продолжают вянуть до тех пор, пока они полностью не закрываются, заглушаются. 16. Вахафухохем гадвеким бигдуша шезохим левраха. 17. Вимасе едейхем кеэц шатуль аль пальгей маим. 18. Ашер пэрав итен бэйто Велейгу ло евуль вехоль. 19. Ашер ясе яцлиях. 16. И противоположные им это те, которые прислоненные к святости, прилепленные к святости. Шезохим левраха, которые заслуживают благословения бамаасим едейхем своими делами. И дальше он приводит цитату из псалма, псалма первого. Как начинаешь, открываешь псалмы, первый псалм. Каэт шатуль аль палгей маем, как древо дерева, которое посажено у от исходов воды. Так я трудно переводить просто слова псалма. Которая даст свои плоды вовремя, и листва его не увянет, и все, что он сделает, будет делать, все он достигнет успеха во всем. Вегу габирур 20 Аяхиды Шебаулама Асия Ладат Имгу Кдуша 21 О Хасвишалом Лагефах. И вот он говорит 19. И это единственное Хабирур Аяхид. Это единственное выяснение, которое имеется в мире Асия. А я сейчас добавлю от себя, что мы говорим про Асия. Почему мы спим при Асия? Потому что именно в Асия она соседствует с Клипот, с нечистой силой. Потому что поэтому мы и говорим про Асия. Там наибольшее затемнение, поэтому он использует. Он говорит про мир Асия. Так вот, он говорит, единственное, так вот, как он сказал, я дословно перевожу. И вот это единственное выяснение, которое имеется в мире Асия, то есть мы тоже, а мы живем тоже в продолжении мира Асия. Ладат имгу к душа, то он, чтобы знать, это святость, или же это, не дай Бог, наоборот, точка. Понятно, да? Что если дает, сейчас увидим дальше. Это великая вещь, которую она дает сейчас здесь. Везе сот хакатув, и это секрет Писания, стиха Писания. Увеханони на базот 22 Амар Ашем Цеваот Имло Эфтах 23 Лахем Эт Арубот Ашамаим В Гарейкоти Лахем 24 Браха Ад Бли Дай. Увахануни на я вам дам милость в том, говорит Творец. Всех, творец всех, творец со всей свитой. Имло эфтах, это он как бы дает клятву. Если я не дам вам, то есть в смысле, что я вам дам, что если я, что я дам вам, открою для вас бездны небесные. И я вылью на вас благословение адбли дай бесконечное. Точка 24. Ваахар ках катув, и вслед за этим написано. А всегда очень важно, если одно, и рядом с ним что-то есть другое, следующее предложение, скажем, связанное с ним, то мы можем связать это, какой смысл в этом есть. Это одно из один из приемов раскрытия внутреннего смысла Торы. Вот это стояло. А следующее за этим следует. То есть вверху мы сейчас, в этом, это, что мы сейчас говорили, это свидетельствует о желании Творца дать благословение, полнейшее благословение. И следует за этим следующее. В Ахарках Катув, и за этим написано, Вышаушавтем, Уриитем, Бен Цадик Лераша, и вы вернетесь, и вы увидите разницу между праведником и злодеем, Бен Овет Элоким, между работником Творца, Вело Овдо, и не работником Творца. Это из Млахи. Из Млахи. Это был такой один из последних пророков. То есть, что он говорит? В первой стояло, что есть благословение, я вам дам. И он говорит, и потом он объясняет в следующем предложении, как, что разницу, что они будут тогда знать, в чем будет благословение, что будет знать, в чем есть разница между злодеем и праведником, и так далее, каким образом связано в первом предложении стояло про благословение, а в втором разница между этим и этим. Так вот он связывает это. Великие мудрецы связали это и объяснили, что в чем же это благословение, что он будет знать тоже разницу между ними. Какая разница между ними? Благословение. Если ты смотришь на человека, и он кажется, как он в такой, всегда в нашем мире, совершенно непонятно, кто. А все могут использовать прекрасные слова, он использует, по видимости, он все говорит, и все, как у кого-то он святой, он праведник. А надо посмотреть, как можно узнать, кто. Посмотри на его дела, и посмотри, на что он, если он благословлен, значит, это он связан с... Он питается от святости. А если он не благословлен, то он питается от нечистоты. А благословение не значит, что написать много книг. И иметь большую организацию и большой хвост поклонников или, как сказать, или болельщиков. Это другое. Благословение, когда исходит святость от человека, и когда все, что он делает, он достигает успеха, пусть небольшого, но жизнь в нем есть, и он дает жизнь, через него выходит жизнь. И он сказал таким образом, точка 26 после точки Гарей Мафураш, он говорит, смотри, вот совершенно очевидно, как он пишет. Ше эйн лэгавхин клаль бен овет арше овет локим лэло овдо рад басода браха билват вело вашум давар ки 29 алькен катув увэхануни на базот. Поэтому, он говорит, ясно стоит нам в этом стихе Шеэйн 27 Легавхин, что совершенно нельзя выделить разницу и найти, узнать совершенно между работником Творца, и нельзя обнаружить разницу между работником Творца и не его работником. А ее это можно только иначе, как через браха, через благословение только. Велова шум давай, а больше никаким образом нельзя этого узнать. Ки алькен, и поэтому написано, алькен кату 29 написано, увахануни на безот. И благослови, я, благослови меня в том, в этом, что в, только в этом благословении есть. В том, что есть благословение, значит, если есть благословение, то в нашем мире только возможно, в мире Асия, только узнать таким образом, если есть благословение, то это свидетельствует о том, что тот, у кого есть благословение, он питается от святости. Очень важно, что он нам рассказал теперь. Структурно важно. То есть, видим, мы видим, что одно против другого создал человек, Творец. И что совершенно невозможно определить, и кто что, и только благословение это можно, это определяет, кто кто. А иначе во всем, что есть, имеется и то, и другое. Одно напротив другого. Они как бы перевешивают, они как бы приводят в баланс одно с другим, и мы не видим. Мы не можем видеть, кто есть кто. И кто благословен, а кто нет. Благословен, а кто нет. И вот только вот этим. Что если человек дает фрукты, плоды приносит, видимые, то это значит, что есть благословение. 30. Везегу гакотев шель коля друж газе. Шель гаутиот. Ки вау холя отиот кулан аф ахат меген 32 ло техесар бигдей ливро гаулам вегораат 33 мадригата вигдуша амуюхедет Леота, Огаот, Ки, 34. Кав бета отиот, ген, пратут, коль рашей, гамадригот, ганимцаот, бедалета уламота бия, Вехоль от меген 36 гайта хошевет эт маалат мадригата легород 37 шал едей гасагат мадригата юхлу в ней гаулам 38 легагбир эдак душа аля клипот Бигдейла Гия 39 Эльгмар Атикун Ханирце. Он идет дальше. 30. Везеу Гакотев Шельколя Друша Зе Шелеотио. И вот это есть эссенция, суть всего объяснения, этого объяснения букв. Киевау холяутиот кулан, ибо все буквы они пришли. Ав ахат меген 32 лотехсар. Ни одна из них, ее ни одной из них, ни одной из них не. Ни одна из них не было недостачи ни в одной из них. То есть все пришли. Бигдей ливро гаулам богорат мадригата душа 33. Ради, чтобы мир был создан изучением святости и изучением ступеней в святости, характерной для этой буквы, для той или иной буквы. Ибо 34 кав бета отиот, ибо очень внимательно здесь тоже, ибо 22 буквы ген пратут коль рашея мадригот, они в частности всех корней ступеней, которые находятся, 35, анимца от, бадал, таламут, абия, которые находятся в четырех мирах, мирах абия, от силу прияй цира васия. Понятно, да? Потому что из всех букв можно сделать все, что ты хочешь, все из букв можно объяснить, разложить все их понятия, все связи между ними. Тоже можно все на письме рассказать и показать. Поэтому и так же самое и в этом, что они, а эти буквы, они представляют все в сути, в корне, в корнях. Вехоль от меген, и каждая буква из них, 36, гайта хошевет, это маалат мадригата, она считала достоинство своей ступени, что она достойна, ее ступень достойна этого. Легород, чтобы учить. 37. Шал-Едей Асагат Мадригата, что посредством постижения ее ступеней Юхлу в Неяулам, жители мира смогут, 38, Лагбир, это к душа аля клипот, смогут победить, смогут позволить святости победить нечистоту. А это самое главное. Понятно? Потому что одно против другого он создал, поэтому мы не видим. В нашем мире абсолютно ничего не видно. Очень приятный человек, обаятельный человек. А ничего нельзя видеть внешне, потому что одно против другого у него создано. Поэтому никакой, если ты будешь заниматься кабалой, ни на какие улыбки, ни на какие слезы ты не будешь, это самое сказать, впечатляться этим, потому что будешь знать, что одно против другого сделал человек, сделал Творец. Все хорошо, надо со всеми быть аккуратно, со всеми быть приятелями, и все. Но это ничего совершенно не значит. Совершенно ничего не значит. Поэтому, потому что одно против другого создал, никогда нельзя узнать, кто кто, при самых лучших словах, которые кто-то говорит. И поэтому он так, каждая буква считала, что она имеет вот эту возможность дать нижним людям, которые, чтобы они могли делать, чтобы они своими поступками приводили к тому, чтобы святость побеждала нечистоту. То есть, что в них есть нечто, что нет в клипот, в нечистоте. И это был весь принцип отбора, отбора селекции, отбора выяснения, бирур, которое Бирна делала, Бирна должна была произвести мир. А мир это Зейранпин и Малхут. И вот они поднимались к ней, кандидаты. Кандидаты, буквы, кандидаты, как Ман. И она должна была, Бирна, определить, кто же, как же это будет, какая из этих букв будет стоять во главе. То есть во главе это будет первая буква, которая все получает, все сверху от Бины, все получит, как бы распределительный пункт, от которого все пойдет в остальные части мира. Очень важно это. Прочувствовать это. Бихдейлы Гагия, Эльгмара Тикун, Анирце. Он говорит, для того, чтобы можно было бы, то есть, чтобы люди могли этой буквой, используя ее знание о ней, ее свойства, чтобы могли привести к победе, к святости над, я повторяю немножко, к святости над нечистотой. И дальше продолжает. Бехдей Легагия, чтобы прийти, 2.39, Эльгмара Тикуна Нерце, к желаемому, к требуемому, к желаемому, к требуемому гмартикун, к конечному исправлению. Точка. 39 после точки. Вакадош Баруху Гешив Лехольд 40 Ахат Меген. А Творец ответил каждой из них, из букв, Шиеш кнегда ото гакоях гамба клепот, что против нее, напротив нее есть такая же сила в нечистоте, в системе нечистых сил. 41. Валькен ло ясигу в неяулам аль яда. И поэтому люди, жители земли, будем говорить, жители мира, не смогут достичь ею шум-берур, никакого берур, никакой берур, очень важно это слово нам знать, никакой берур, никакое выяснение. Переходим на следующую страничку. 34. И мы всего в двух страницах от голландской группы. Так что еще кто знает, огоним. А может и перегоним. Страница 34 вверху. То есть этим выяснением они не достигнут, они не могут достигнуть того. Не смогут достигнуть. Ад шеба агабет, то до тех пор, пока не пришла перед ним буква Бет, вторая буква алфавита. Шегора ад мадригата два ги абраха. Шехнегнегда эйн шум лумат баклипа. Три. Ки кейлахер истарец вело абид при ханаль. Точка. Так вот, буква Бет, он говорит в первой строчке. Пока не пришла буква Бет, что ее знание о ней, ее учение ее, чему она учит, что в ней есть, это мадригата и габраха, что ее, что она учит ступень благословения, вторая, габраха, браха, благословение. А начинается с буквы Бет. Шекнегда эйн шум леумата клепот, что против, напротив нее нет ничего в системе нечистых сил. Почему нет в нее в системе нечистых сил против святости? Три. Ки келехер истарес вело абит при, ибо чужой, ибо другой бог, он кастрирован, нет у него, он евнух, и нет у него, и не дает святости. Поэтому против благословения, благословение значит, когда дает, когда есть, когда даются, их даются и получаются плоды. А с другой стороны, нет плодов, поэтому в системе нечистых сил нет ничего подобного брахе, благословения. Потому что она не дает. Вся нечистота, они живут только за счет святости. Точка. В аз амар ла хакадош боругу га вадай Вах, Аврей, пять, Альма, Вехулы. И тогда сказал Зогар, творец ей, вот, так вот, вот, конечно же, тобой я создам пять мир, и так далее. Точка. Кива леваде еш бирур вегефхен шесть ладат бен овед ашем лело авдо мишум шелосем немца ло леумат немца ла леумат беситра ахра. Точка. Валькен ба вайдай йиткаем шей восемь альма леварер улегагбир этак душа аль меркавот девять хатум а ад шиявло агамавит ланецах. Точка. Ваявову легмара тикун. Пять. Кива леват еш бирур, ибо имен, ибо только в ней, в этой букве бет, бет, есть бирур, есть выяснение. Можно дать выяснение, можно увидеть, кто-кто, есть выяснение. Вегефхен и отличие. Шесть. Ладат бен овед ашем лело овдо. Чтобы знать разницу между... Чтобы знать между... То есть разницу... Чтобы узнать разницу между... Увидеть разницу между работником Творца и не работником его. Мишум шелосем немца лавелу мат баситрахрам. Ибо потому что нет против нее, против буквы бет, противоположного, сказать, параллели в ситра ахра, в нечистой силе. Точка. Ваалькен, поэтому бавадай йиткаем алма, в ней действительно устоит мир, восемь, леварер, чтобы выяснить улагбир, и чтобы лагбир это душа алям аля, и чтобы сделать возможным, чтобы и чтобы чтобы святость победила носителей и меркава носителей нечистоты девять. Адши явлуа амавит ланеца. До тех пор, пока смерть не будет вовеки поглощена. Точка. Ваявоу легмара тикун. И придут к окончательному исправлению. Очень-очень важно здесь, то, что здесь рассказал. Мы видим потихоньку, что такое это. Позже мы еще больше представим себе, еще через пару страничек, еще великие вещи мы постигнем из этих, из этого же раздела мы будем учить. И мы увидим еще, еще добавочные вещи, что такое буква Бет. И вообще другие буквы, мы сможем эти буквы поставить, увидеть их значение в сферотах и так далее, представить их себе в сферотах, что такое эта буква Бет и так далее, и так далее. И вообще всякая любая буква поразительна просто. Так надо работать над собой. 11. Гам ешладат бихлаль иньян итхалкут кав бет 12. Аутиот. О, теперь начинается один. Вот то, что я говорил. Теперь он начинает это очень важное делать разделение, классификацию, что есть в этих 22 буквах. Поразительно важно для нас, для следующего повествования и вообще для постижений. Вегам ешладат бихлаль иньян гитхалкут кав бет 12 аутиот легимель мадригот бадерах клаль шехен бина 13 заеранпин малхут точка килемала ми бина энкилим 14 шехем аутиот точка векав бет аутиот шебабина некраот 15 итван равравин векав бет аутиот шебазаиранпин ген итван 16 сетам вехав бет аутиот шебамалхут ген итван 17 заирин точка 11. Это очень важное видение, которое нам дает. Оно всегда нам будет помогать суть вещей вдобавок к 10 сферотам. Это то же самое, но увидишь сейчас. Будет он объяснить нам очень великие вещи, которые нам очень будут помогать. Если там что-то непонятно, мы вернемся от сферот, мы можем перебежать к рассмотрению букв. То же самое. Только в буквах. В буквах у нас получим большую какую-то информацию. И наоборот, из букв можно перейти в сферот и так далее. Поразительный инструмент. 11. Гам еш ладат бихлаль. И также необходимо знать, в общем, иньян итхалкут кав бет 12 аутиот. Аспект разделения, классификации, разделения 22 букв, 22 букв, 12, на три ступени. В общем, бадерах клаль, в общем. Что это они, какие они? Это в любом месте, где бы это ни было. Бина, что, которые они есть. 22 буквы, да. И они разделяются на бина, заиранпин и малхут. Точка. Ки лемала ми бина энкелим. Ибо выше бины нет килим. А когда он говорит про бина, он имеет в виду, конечно же, семь нижних сферот от бина. Там разговор идет, там начинается килим. И потом заиранпин и малхут. Так вот, в любой везде, где есть нижняя часть бины, заиранпин и малхут, там есть буквы. Но в самих, в общем, конечно, в общем... В общей бине заиранпин и малхут. Будем дальше говорить. Я не буду сейчас пояснять. Он объясняет хорошо. 13. А там сказал уже. То есть, что 13 после точки. Ибо выше бины нет килим 14, которые есть буквы. Что это буквы? Килим это буквы. Точка. В кав бета утиот шебабина и 22 буквы, которые есть в бине, называются 15 итван равравин, называются большими буквами. Сейчас я скажу. В кав бета утиот шебазаиранпин и 22 буквы, в которые есть в заиранпине. Хен и тван стам. Это просто буквы. Средние, обычные буквы. В торе которые. Обычные буквы. 16. Вехав бета тиот и 22 буквы, которые в Малхут есть, они маленькие буквы, 17. Если откроешь Тору и увидишь сам, саму Тору или книгу, которую еврейская напечатанная Тора, там тоже можешь увидеть, что есть буквочки, ой, мало их, но есть буквочки, которые большие, выделяются большие. Это в Торе тоже, которые указывают на бина. А общая, обычная буква – это зейранпина. Есть еще маленькие буквы, например, когда левитикус, когда, как сказать, левиты, не знаю, третья буква, третья книга, Торы, она начинается, например, Вайкра с маленькой, там видишь, маленькая буквочка есть тоже. А, так вот, это есть Малхут, указывает на Малхут. Так вот, точка. Вальдерах зэгэн митхалкот бадерах прат лагимель амадригот в 18. И таким же образом они же и разделены на, как сказать, в частном порядке, в частном, на три ступени, то, что он говорит, 18. Тоже биназы, иранпины, малхут. Понятно, да? Что если мы возьмем общий парцуф, то в нем есть кетер, хохма, биназы, иранпины, малхут. Так в общем парцуфе, в общем, есть тоже, есть нижняя часть бины, зейранпин и малхут, это килим в общем парцуфе, где бы то ни было. А также он и говорит, и в частном парцуф, например, бина, нижняя часть бины, в нем тоже есть, или вообще в парцуфе, в каждом отдельном, есть тоже свое, то есть в каждом в 22 сферотах тоже есть бина, зейранпин и малхут. В самой их 22 буквы есть тоже, в частном есть та же самая классификация, разделение. Есть бина, зейранпин и малхут. То есть нижняя часть бины, зейранпин и малхут. Он сейчас пояснит это. Ки 18 после точки. Ки б в каф бета оти йод 29. Шиба бина, еш бина, зейранпину малхут. Ибо, видишь, он говорит так же самое, то, конечно, бина, 22 буквы бины, 22 буквы зейранпины, 22 буквы малхут, в них тоже внутри есть то же самое разделение. То есть 22 буквы разделяются на бина, зейранпины, малхут. Ибо, он говорит, в 22 буквах, которые есть в бине, там есть 19 есть бина, зейранпин и малхут. Вехен бахав бет шеба зейранпин. Вехен бахав бет шеба малхут. И также в 22 буквах, которые есть в зейранпине, 20. Вехен, и также в 20 буквах малхут. Он объяснит сейчас. Ки алькен кав бет 21 аутиот ацман Митхалкот легимель даргот, леехидот 22, леасарот, улемиот, точка. Идем дальше. Шагаехидот, ме алеф ад от тет 23, ген тет сферот дебина, ваасарот ми юде ад от цади 24 ген тет сферот дезеранпин вагамеот ген ми гануква точка велахен эйн 25 бемалхут ки им далет аутиот караш Ки эйна 26 тофесет рак далит сферот шель газиранпин шамихазе шело 27 улемата шеген нигим куф реш ген нецех вегод шин тав ген 28 Есод умалхут. Возвращаемся. Очень важные вещи сейчас он рассказывает. Это потрясающе, если мы это начнем это использовать и увидим дальше, как это все нанизывается одно на другое будет. Киалькен кавбе 21 аутиот ацман, ибо таким образом 22 буквы 21. 22 буквы, 21 строчка 21. 22 буквы, сами 22 буквы разделяются на три ступени. То есть в частном, да? От алеф до тав. От первой до 22 буквы. Лаяхидот на единичные. 22. Ласарот уламиот на десятки. На единицы, на десятки и на сотни. Уламиот. Точка. Он объясняет. Шаяхидот миалев ад от тет. Поэтому надо знать, конечно, буквы и соответствующие им числа. Обязательно. Это надо. Это не трудно. Это особенно для кого, кто немножко учился. Очень просто все. Что единицы этих букв, значит, они из алев, от алев до тет. До буквы тет. Мы знаем, что алеф это 1, и так это идет до буквы тет, 9. От 1 до 9, это в каждой бине зейранпин или малхут, это так, что от алеф до тет, это 1 от 1 до 9, это 9 сферот бины. Вот он говорит, 23, это хэн тет сферот де бина, это 9 сферот бины. Васарот миюд от отсади. А десятки это от юд, от буквы юд, она 10. От отсади до буквочки цади 90. 24. Хэн тет сферот де зейранпин. Они 10 сферот. Sorry, они 9 сферот зейранпина. То есть, если ты увидишь юд, уже знаешь, что это зейранпин. И не только знаешь, а уже знаешь, что это кетер зейранпин. И так далее, и так далее. Вагамеот, а сотни. Ген мегануква. Это от нуквы. Да? Точка. Велахен. Эйн 25 бамалху, бамалхут. И поэтому в малхут кейн ки им дал это утиот карашт. Ибо, и он говорит, ибо и тогда, поэтому в Малхут нет больше, чем в Малхут есть только четыре буквочки карашт. Просто мы так произносим. Куф, реш, шин, далет. Куф это 100, потом реш 200, шин 300, тав 400. Ки эйна 26 тофесет рак далет сферот. Ибо она схватывает, то есть схватывает, значит, постигает только четыре сферы зейранпина. Она находится в нормальном состоянии всегда под за ахураем в задней части зейранпина. И постигает только четыре буквочки его. Она стоит на уровне его четырех буквочек. Шамихазе шело улемата 27. От его груди вниз. Шехен негим, что это нецех, год, есод и малхут. И в буквах они представляются куф и реш. Это нецех и год. Где куф и реш, это нецех и год. Шин и тав, это есод и малхут. А шин и буква шин и буква тав, тав это есод и малхут. Еще еще одну. Вейла хакашот гарей нода шагихидот 29 мы начали. Хен бенуква васарот безаянтин умеот беима точка. Вайнянгу 31 китамид еш эрехафух бен гаурот 32 лекилим шабакилим нивхан шагайлюним баим батхила вагафухо баурот шабаген гатахтоним баим батхила точка. И теперь мы перешли, вторая строчка, закончили на в левой колонке. Я еще продолжаю, потому что все связано. Баофен ше им эйншам эла ехидот декилим шехем ми алеф ад юды эйн шам эла вхинат 4 малхут де орот точка. В имба от гам асарот декелим 5 багам орас иранпин де орот точка. В им нишламот гам 6 хамы от декелим карашт Баим гаурот шель габина шагем мейот. Еще одно предложение, я предыщу переводить. Там связано, я вытягиваю это сверху вниз. Ва алькен нивханот гамеот 8 лебина ва сарот лезеранпин ваихидот ле малхут 9 амнам мифхината килим милвадан гу бахефух шаихидот миима ваасарот мизеранпин мизеранпин умиот бенуква. Очень важно, он здесь рассказывает, ничего нового, но просто важный принцип, еще хорошо его, надо его поиграться, чтобы хорошо его уяснить себе, потому что это очень важно. Потом часто нам нужно это все знать и иметь в виду это. Должно как таблица умножения. Так надо это знать. Просто ощущать, без того, чтобы думать об этом. 29. Вайна кашот, и нечего, тут нет никакого затруднения. И не надо выдвигать затруднения. Гарейну да, ибо известно. Шагаихидот, ген, бануква, ибо и нам известно, какое у нас затруднение есть. Но ведь нам известно же, что единицы, они находят, это внуква. А десятки, это зиранпин. Так мы знаем. Единицы это нуква, десятки это больше, зейрон пин. Тоже надо очень важно иметь. Это знать, что единица, так, как понять, что к чему. Свет это есть или килим. Говорим мы о свете или килим. Он говорит, есть, мы знаем, что единица это нуква, а десятки это зейрон пин, а сотни это има. А я еще добавляю здесь от себя. А тысячи это абовыима. То есть он говорит, сотни это будет ишсуд, тоже мы называем ишсуд. То есть парцуф из 10 сферот, который построен из 7 нижних сферот бины. Это сотни. А абовыима это тысячи. А зейранпин это десятки тысяч. А атик это сотни тысяч. Так вот он говорит, что это я добавил, но он говорит, что известно, что единица это нуква в нукве 30, а десятки это зейранпина, сотни это ув има. Има он имеет в виду ешсуд. То есть 10 сферот и 22 буквы, которые имеют парцов, или 22 буквы, которые построены из 7 нижних сферот бины. Точка. Вайнянгу, а смысл в том, он говорит, 31. Китамид еш эрхафух, ибо всегда есть обратная зависимость между светами и килим. Что в килим считается, что верхние сначала приходят, то есть верхние килим заполняются сначала. Вагефуховый орот, и наоборот, в светах. В светах, наоборот, нижние приходят. А шабагема тахто нимба им тхила, что в них нижние сначала приходят в парцуф. Всегда надо иметь это в виду. Точка. Ба офенше им эйншам эла ехидот декилим. Таким образом он говорит, что если там есть только единицы килим, то есть малхут, шехем ми алев ад юд, что они от алев до юд, но килим. Так? Понятно. Килим есть от алев. Вообще буквы это килим. От алев до юд, килим. Тогда эйн шам элавхинат малхут деорот. Еще раз, мне хорошо я сказал, что так, что таким образом, что если там есть только единицы, килим, то есть от алев до юд, то есть верхний килим, кли бина будем говорить тогда, а не кли балхут. Я сам ошибся, просто попалось на язык, нехорошо я имею. Что кли бина, то есть верхняя кли первая заполняется, кли бина. Кли бина имеет от буквы алев до юд. Тогда он говорит, эйншам элавхинат малхут деорот. Тогда первый алин только есть там свет малхут, который в ней есть в этой кли бина. Очень важно это знать. То есть в самой верхней кли это бина. Три килим есть, да? Мы говорили. От бина зейран пина малхут. У них три килим. Так вот, первая килим, верхняя, заполняется, это бина. А в нее входит первый свет, свет Малхут. Или Нефеш. Точка. Ви имба от гамаса род де килим. А если еще придут десятки килим, то есть от буквы, да, я добавляю от буквы Юд до Цади, то есть от 10 до 90. Гам, ба гам ор зейранпин де Малхут. Тогда приходит свет еще, приходит еще свет зейранпин. Деорот, извини, деорот, свет зейранпин, светов. То есть приходит свет руах. Ве инни шламот гам гамы от декилим карашт. А если тогда еще завершаются и сотни килим, то есть уже малхут декилим, то есть кетер, то есть куф, реш, шин, тав, четыре буквы, последние, килим. Баим гаурот шеля пина, тогда входят уже и света вины, которые уже есть, которые будут сотни. Противоположные. В им ва алькен нифханот амайот лебина, и поэтому сотни в светах, да? Сотни светов, поэтому считаются сотни, считаются в бина, а десятки к зейранпину, а единицы к малхут. Понятно? Это в светах. И видишь, надо смотреть, где свет и где, о чем говорит, свет или. В Келим мы говорили, в Келим это с алев до тет. То есть с алев до тет, с верхних Келим. Кли бина первая заполняется. Поэтому кли бина, она единицы. Так? Как кли. И туда входит свет Малхут. Потом Клиза и Ранпин, десятки. И так далее, и так далее. Все понятно. Поработай с этим, нарисуй себе это. Вышло. 9. Амнам мифхината килим левадан. Гува гефах. Однако, в отношении килим только наоборот оно. Шехаихидот, что единицы, они в има, то есть в бина. Вот, да? В асарот, а десятки они в заиранпине. А сотни они в нукве. То же самое и в построении 22 букв. Это очень важно нам было знать. И это достаточно много материала мы прошли. Сильного, очень сильного материала. И очень много мы прошли сейчас. Поразительно много. И на это хорошо надо очень основательно проработать это. Это нам даст очень много помощи и дальше, и вот в других. Одно связано с другим. А сейчас мы переходим ко второй части урока. К тесту.